и море большое, а ваш дом очень маленький. Это красивая мысль, что с писателем нужно встречаться лишь в его книгах. Я все время учусь. Желаю вам долгой жизни, ваша Томико Отсуми. Моя Янсен-сан. Сегодня весь день шел снег. Я научилась писать про него. Сегодня умерла моя мама. В Японии, когда становишься старшей в семье, из дома нельзя уезжать. Да я и сама не хочу. Надеюсь, вы поймете меня, Янсен-сан. Спасибо вам. Шлю вам стихотворение Лан Ши Юаня, великого древнего китайского поэта. На ваш язык его перевели Альф Хендриксон и Ван Теуя. Ветры глухие, доносят резкие крики диких гусей. Сколько снега вокруг, а небо холодное, серое. Что могу я тебе подарить на прощание? Только синие горы, но они будут вечно с тобой. Томико.